И много? Уайти показал количество, чуть-чуть, самую малость, раздвинув большой и указательный пальцы. Капельку. И в багажнике там побольше. В багажнике, повторил Шон. Вообще-то там здорово побольше. Ну и? Ну, ее исследуют в лаборатории. Я не про то, сказал Шон. Я хотел сказать, ну и что из того, что в багажнике обнаружена кровь? Кэти Маркус не была ни в каком багажнике. Это, конечно, портит дело. Все твои хлопоты с машиной, сержант. Пустая трата времени. Не согласен. Да? Машина украдена и брошена на подведомственный штату территории. Исключительно из соображений безопасности и, смею добавить, в интересах владельца. Ты обыскал машину и составил рапорт. Какой шустрый мальчик. Они подъехали к дому Дэйва Бойла, и Уайти поставил машину, вырулив ее в сторону парка. Двигатель он выключил. «У меня достаточно материала, чтобы забрать его для допроса. Это все, что мне пока надо». Шон кивнул, зная, что спорить с этим человеком бессмысленно. Уайти и звание-то получил в отделе убийств за собачье упорство, которое проявлял, превращая в доказательство малейшее подозрение. Если он что-то заподозрил, переубедить его было невозможно. То, что он втемяшил себе в голову, из него приходилось буквально вышибать. Что говорит баллистическая экспертиза? «Тоже не совсем ясно», — сказал Уайти. Они сидели, глядя на дом Дэйва, но Уайти словно не собирался пока вылезать из машины. «Пистолет 38-калиберный Смит». Так мы и предполагали. Из оружейного запаса, украденного торговцем в Нью-Хэмпшире в 81-м году. Такая же пушка, какой действовали здесь, участвовала в налете на винный бар в 82-м году. Не далее, как здесь, в Бакингхеме. На Плешке? Уайт покачал головой. Подальше, в Роум-Бейсин. Бар назывался «Спиртные напитки Чокнита». Грабителей было двое, и оба в резиновых масках. Внутрь они проникли через черный ход уже после того, как владелец запер переднюю дверь. И первый парень начал с того, что сделал предупредительный выстрел. Пуля прошибла бутылку виски и застряла в стене. Остальное все прошло как по маслу. Но вот та первая пуля была найдена. Эксперты считают, что это мог быть тот самый пистолет, из которого стреляли в Кэти Маркус. «Но это-то как раз уводит нас в другую сторону, разве не так?» — сказал Шон. «В 82-м Дэйву было не больше 17. Занимался он бейсболом и вряд ли очень интересовался барами. Из чего следует, что эта пушка не могла, в конце концов, перейти к нему? Тебе ведь известно, мальчик мой, что оружие имеет способность переходить из рук в руки. И не так уверенно, как накануне, но все же достаточно решительно». Уайти продолжил. «Пойдем брать его». И распахнул дверцу со стороны водителя. Шон вылез с другой стороны, и они пошли к дому Дэйва, причем Уайти на ходу ощупывал спрятанные у него на бедре наручники, словно надеялся, что будет повод ими воспользоваться. Джимми припарковался и пошел по потрескавшемуся гудрону парковочной площадки к Мистик Ривер, неся на картонном подносе кофе в чашечках и кулек пончиков. Наверху на металлических пролетах моста громыхали автомобили, а Кэти склонилась над водой, и с ней был простой Рэй Харрис, и оба они вглядывались в речную воду. Дэйв Бойл тоже был здесь, а рука его распухла так, что стала похожа на боксерскую перчатку. Дэйв сидел в провисшем шезлонге рядом с Селестой и Аннабет. Рот Селесты прикрывал какой-то намордник на молнии, а Аннабет курила две сигареты разом. На этих троих были темные очки, и на Джимми они не глядели. Они глядели вверх, на переплет моста, с видом полнейшей безучастности, дескать, будем вам очень признательны, если вы оставите нас в покое в наших шезлонгах. Джимми поставил кофе и пончики перед Кэти и тоже склонился над водой, как она и простой Рэй. В воде он видел свое отражение, как отражение их обоих, и увидел, что они обернулись к нему, а в зубах Рэя зажата большая рыбина, которая еще трепыхается. Кэти сказала, «Я уронила в реку платье». Джимми сказал, «Не могу его разглядеть». Рыбина, вырвавшись у Рэя изо рта, плюхнулась обратно в реку и теперь плавала на поверхности, бултыхая хвостом. Кэти сказала: «Она достанет платье. Это рыба-охотник». «А по вкусу напоминает курятину», — заметил Рэй. Джимми чувствовал теплую руку Кэти у себя на спине, а потом Рэй положил свою ладонь ему на затылок, а Кэти сказала: «А почему бы и тебе, папа, не поохотиться за ним?» И они потащили его к самой воде. Джимми увидел черную глубину и приподнимающуюся ему навстречу рыбью морду и понял, что сейчас утонет. Он разинул рот, чтобы закричать, и рыба запрыгнула прямо вовнутрь, перекрыв ему кислород, а вода была черная, как деготь, когда лицо его погрузилось в воду. Он открыл глаза и, повернувшись, увидел на часах 8:16, а ведь он даже не помнит, когда лег. И все же, наверное, он лег, если сейчас он в постели, и рядом спит Аннабет. И за окном лучезарное утро, а у Джимми через час с небольшим назначена встреча. Ему предстоит выбирать надгробие. И простой Рэй Харрис и Мисти Кривер стучатся у его дверей. Главная гарантия успешного допроса — это выиграть побольше времени до того, как подозреваемый потребует себе адвоката. Закоренелые преступники, мошенники, бандиты, гангстеры и групповые насильники обычно сходу требуют защиты своих интересов. Можно попытаться их немного запутать или попугать до прихода адвоката, но обычно рассчитывать с ними можно только на вещественные доказательства. Шону редко удавалось на допросах разговорить таких крутых парней, их допрашивай, не допрашивай, толку не будет. А вот с добропорядочными гражданами или впервые оступившимися основная работа — это допрос. Именно так раскрыл Шон случай с дорожной яростью, до сих пор одно из самых удачных его дел. Произошло это возле Миддлсекса. Вечером парень направлялся домой, и ни с того ни с сего на скорости 80 миль в час соскочило его правое переднее колесо. Соскочило и покатилось поперек дороги. Его САВ перевернулся 9 или 10 раз, и водитель Эдвин Гурка погиб на месте. Оказывается, на обеих передних его колесах болтались крепежные гайки. Поэтому все шло к непредумышленному убийству. Это еще в лучшем случае, потому что, по общему мнению, виноват был какой-нибудь оплошавший с перепоя механик, тем более что Шон вместе со своим напарником Адольфом выяснили, что погибший за несколько недель до катастрофы менял шины. Но в бардачке у жертвы Шон нашел клочок бумаги с наскоро нацарапанным на нем автомобильным номером, и находка эта его беспокоила. Он провел номер через компьютер и заполучил фамилию Алана Барнса. Он заявился в дом к Барнсу и осведомился у парня, открывшего ему дверь, не он ли Алан Барнс. Парень, дико разволновавшись, сказал: «Да, в чем дело?» И Шон, весь напружинившись, произнес: «Я бы хотел обсудить с вами, почему некоторые крепежные гайки на колесах разбалтываются». Парень сломался сразу, еще в дверях, и рассказал Шону, что хотел лишь самую малость попортить ту машину, попугать немного ее хозяина, разозлить его, как разозлился он сам, когда тот стал подсекать его при въезде в туннель возле аэропорта. В результате парень, рассвирепев, что отстал и пропустил назначенную встречу, выследил дом, где жил этот Эдвин Гурка, и, дождавшись, когда тот лег и погасил в доме свет, принялся за дело с этими втулками. Люди глупы. Они убивают друг друга по глупейшим причинам, а убив не бегут, словно ждут, когда же их схватят. Они уверяют суд, что невиновны, дав следователю полное признание за своей собственноручной подписью. Ясное понимание людской глупости — лучшее оружие полицейского. Пусть говорят, при малейшей возможности, пусть сбрасывают с себя груз вины в то время, как ты почуешь их кофе, и крутятся кассеты магнитофона. А когда, наконец, они попросят адвоката, а обычный подследственный почти всегда, в конце концов, его просит, надо нахмурить брови и осведомиться, уверены ли они, что именно присутствие адвоката поможет делу. И пусть по комнате пробежит легкий холодок, чтобы дать им почувствовать, что уж лучше сохранить дружбу следователя и его расположение. И тогда может статься. Они успеют рассказать еще что-нибудь, пока не прибыл адвокат.